Тираж этих удешевленных, без гравюр басен, издания 1825 года, был для своего времени громаден. 10 тысяч экземпляров. Из них Вереневых, вероятно, всего 100, а с гравюрами, но на простой бумаге, экземпляров 200-300. Интересно отметить, что дешевые, без гравюр экземпляры басен издания 1815 и в особенности 1825 года встречаются сейчас значительно реже, чем экземпляры второго и первого видов с гравюрами. Верещагин, описывая эти книги, в своем справочнике сообщает, обе они 1815 и 1825 года были изданы, по всей вероятности, в весьма ограниченном количестве экземпляров. И в тех весьма редких случаях, когда они попадаются в продажи, оказываются большей частью переплетенными в современное издание «Софьяновый переплет» с золотым обрезом. Верещагин. Русские иллюстрированные издания. Санкт-Петербург, 1898. Номера 412-413. Верещагин, разумеется, видел и описал только особые иллюстрированные виды издания. Он абсолютно прав, говоря об их редкости. Однако, как ни редки они, как бы ни был мал их тираж, экземпляры эти все-таки встречались, и нет ни одного более или менее значительного собрания книг, где бы они ни стояли на полке. Другое дело — простые безгравюрные экземпляры. Несмотря на значительный их тираж и более дешевую цену, они почти совсем исчезли с книжного горизонта. Находящийся у меня простой безгравюрный экземпляр басена издания 1825 года в обложках я имею все основания считать уникальным, так как подобного экземпляра я не нашел ни в одном государственном или частном собрании. Объясняется это, конечно, тем, что дорогие с картинками экземпляры предназначались для привилегированного сословия, имевшего библиотеки, в которых книги эти тщательно сохранялись. Из этих библиотек они изредка попадали потом на книжный рынок и продолжали украшать коллекции других собирателей. Басни Крылова без гравюр, дешевые, покупал народ, который читал их, зачитывал до дыр, и книги эти, в конце концов, утрачивались, пропадали. Вот и получилось парадоксальное явление. Экземпляры, отпечатанные в какой-нибудь сотне экземпляров, найти можно, а экземпляры, оттиснутые в количестве 10 тысяч, почти уникальны. С точки зрения полиграфического искусства, иллюстрированные книги басен Крылова, издания 1815 и 1825 годов, образцовы и являются одними из лучших русских иллюстрированных изданий. Как я уже говорил, мне посчастливилось, я имею оба эти издания во всех трех их видах. Иван Андреевич Крылов знал, что книги его раскупаются мгновенно, и особенно интересовался тиражами именно простых, удешевленных изданий для народа. О необыкновенном успехе этих изданий он говорил, что басни его дают в руки детям, а дети не умеют беречь книг. Киневич, примечание к басням Крылова, издание второе, Санкт-Петербург, 1878, страница 347. Лукавая улыбка баснописца при этом понимающим людям говорила о весьма многом. Издание басен между 1815 и 1825 годами. Ровно через год после выхода иллюстрированного издания 1815 года, в котором было три части, Крылов в театральной типографии Похорского последовательно одну за другой выпускает четвертую и пятую части с новыми баснями. Эти новые две части служат прямым дополнением к иллюстрированному изданию 1815 года. Цензурное разрешение на четвертую часть, содержащую 21 новую басню, получено 25 февраля 1816 года, а на пятую часть